Глава 5. Гора ответов. Путник медленно поднимался по крутой тропинке в гору. Ее белая вершина уже маячила впереди, то появляясь и на миг ослепляя сиянием снега, то вновь скрываясь среди сосновых крон. Подъем был долог. Путник то и дело останавливался, чтобы перевести дух и унять колотящееся сердце. Он был еще молод и когда-то хорош собой, но, казалось, злая болезнь погасила в нем огонь юности и выпила силы. Стриженный раб-подросток лениво плелся по пятам за хозяином, всякий раз привычно останавливаясь и дожидаясь, пока тот отдохнет. Из большой плетеной корзинки, которую мальчишка нес в руках, доносилось гневное клохтание. Путник был одет как небогатый бонд-землепашец. Никакого оружия при нем не было, лишь неизменный нож подвешен к поясу. Однако нечто выдавало в нем человека, который прежде жил совсем другой жизнью. Широкие плечи не смогли согнуть ни немощь, ни труд на земле. Худое загорелое лицо выглядело неизменно суровым. Угрюмый взгляд будто предупреждал: «Лучше не приближайся». Мало кто видел, чтобы Арнгрим-утопленник улыбался. Не всегда было так. Многие еще помнили прежнего Арнгрима, беспечного сына ярла, синеглазого красавца, прозванного Везунчиком. Но однажды он вернулся домой из затянувшегося похода, и люди не узнали его. Сосновый горный лес понемногу редел, сменяясь каменистыми пустошами. Все меньше зелени, все больше скал. Шире распахивалось небо, усиливался ветер. Иногда резкий порыв приносил студеную морось, и слышнее становился глухой грохот отдаленного водопада. Пересекая путь, сочились среди мха и скал ледяные ручьи. Эхо сорвавшихся с тропы камней еще долго отдавалось внизу. Мальчишка-раб всякий раз вздрагивал и бормотал заговоры против горных троллей. Однако Арнгрим смотрел лишь туда, куда ставил ногу. Он взмок и тяжело дышал. Только когда в расщелинах начали появляться пятна снега и в глаза ему ударило солнце, он остановился и поднял голову. Несколько мгновений он озирался, из-под руки оглядывая окрестности и переводя дух. Прямо над ним высилась заснеженная гора, самая высокая вершина хребта над фьордом. В солнечные дни она казалась огромным облаком, зацепившимся за ледники. А внизу раскинулся длинный залив с зелеными берегами, деревнями, лесами и пастбищами. Повсюду, куда ни глянь, с крутых склонов гор сбегали белые нити ручьев, устремляясь в море. В небе кричали чайки. Нестерпимо блестела вода во фьорде, рябила и переливалась под солнцем. Арнгрим вскинул голову. Его сумрачное лицо чуть просветлело. В тусклых глазах будто на миг отразилось ясное небо. Весь Ярен-фьорд отсюда как на ладони. Там вдалеке усадьба отца и множество обступивших ее жилищ поменьше. Вон пристани маленькие, словно игрушечные корабли. Не видать только собственного скудного владения. Его закрывала эта самая гора. Отец не посмел совсем обделить его, но отдал сыну самые отдаленные земли у вершины фьорда. С глаз долой. Арнгрим вновь помрачнел, линия рта стала еще суровее, и снова укололи сердце жестокие отцовы слова: «Нет у меня сына, моего первенца забрало море, а вот кто ты?» «Стой, куда?» — раздался крик позади. «Ах ты, сын троллей, шелудивый цыпленок!» Арнгрим оглянулся. На тропинке позади него мальчишка-раб воевал с пытающейся вырваться у него из рук корзиной. «Наружу лезет!» — пожаловался он. «Крышку сорвать пытается!» «Упустишь? Тебя отдам богам вместо него!» — буркнул Арнгрим. Испуганный подросток притих, изо всех сил прижимая к себе непокорную корзину. Вскоре тропа вывела путников в небольшую, укрытую от ветра долину. Здесь путь заканчивался. Выше не было уже ничего, кроме ветра, снега и льда. Путники направились к возвышенному месту, окруженному поставленными стоями валунами. Это место называлось Порогом, потому что не было в северных землях святилища ближе к небесному граду богов. «Ступай, позови жреца!» — приказал Арнгрим мальчишке, указывая в сторону, где среди чахлых елей виднелась дерновая крыша хижины. «Я подожду здесь». Раб, не выпуская корзины, поспешил вниз. Арнгрим устремил задумчивый взгляд на лики деревянных богов, виднеющихся за невысокой каменной оградой. Нордлинги редко строили настоящие святилища. Боги вольны приходить и уходить, куда пожелают. Хочешь говорить с богами, не затворяйся от неба. Однако у богов есть излюбленные места. Древние рощи, где деревья шепчут голосами духов. Источники вод, гремящие водопады. Могилы славных предков, ставших почти равными богам еще при жизни. В подобных местах, где знающие могли разглядеть следы богов или услышать эхо их шагов, и ставился Херг, камень, окрашенный красным. Знающий старец, Хавгоди, приглашал сюда богов на священную трапезу. Обычно мудрецы Годи жили при усадьбе Ярла, но Хавгоди Ярена поселился прямо на горе. Сюда не иссякал поток жертвующих, а каждый раз лазать вместе с ними на гору старику не позволяли больные колени. Он осветил Херг жертвенной кровью и окружил невысокой оградой из валунов, а свою хижину поставил ниже, в укрытом от ветра ельнике. Еще он в меру своего умения вырезал из дерева лики главных небесных богов, Всеотца, Громовержца и Небесного Воина, и поставил их внутри ограды. Бородатые лица были лишь намечены, но просверленные дырки глаза смотрели пугающе пристально. Вскоре старый жрец в сопровождении мальчишки поднялся к ограде Херга. «Здравствуй, Хавгоди!» — приветствовал его Арнгрим. «Да услышат тебя боги!» Когда жрец разглядел и узнал гостя, с его лица тут же сползла милостивая улыбка. «Что тебе здесь надо, утопленник?» — сердито спросил он. «Как дерзаешь попирать святую землю?» «Как дерзаю?» — медленно повторил Арнгрим. «Ногами, жрец. А вот как ты смеешь называть гнусным прозвищем сына твоего ярла?» «Что же не называть, если все так тебя зовут?» — насупившись, ответил старик. «А сын ли ты ярла? Если да, что ж ты не живешь в Ярене у отца?» «Потому что отец выделил мне землю здесь, под горой», — резко сказал Арнгрим. «И он никогда от меня прилюдно не отрекался». «Так кто отец? Он всегда пожалеет», — проворчал жрец. «А я слышал, что в святилище Эйкетре тебя вовсе не пустили на запретную гору, и здесь тебе не место». «Попробуешь прогнать меня?» — прищурился Арнгрим. Старик взглянул в лицо незваному гостю, и мурашки пробежали по его спине. Почудилось, что у бывшего морского ярла такой же пустой и пристальный взгляд, как у вырезанных из дерева богов. А еще почудилось, будто воин, громовержец и даже сам Всеотец стоят настороженно, будто готовясь к битве. «Да ну, покажется же!» — постарался прогнать пугающие мысли жрец. «Вот вышние боги, владыки Небесного Града. А вот изможденный не по годам мужчина, едва ли не отвергнутый своим родом, потерявший корабль, честь и память, многие годы ходящий под бременем своего таинственного проклятия, и во взгляде его лишь боль и усталость затравленного зверя». «Я тебе не враг, сын ярла», — примирительно произнес Хавгоди. «Но сам посуди, как мне тебя встречать? В прежние времена, когда ты водил свой корабль в Гордарике и другие земли, ты был удачлив, и боги любили тебя. Но после того, как ты надолго пропал...» «Вот именно», — сказал Арнгрим. «Когда я вернулся из Гордарики, оказалось, что никто не рад моему возвращению. Меня называли Драугом, восставшим мертвецом. Его корабль утонул, все его товарищи погибли», — говорили родичи. «Как так? Почему все остались в холодных водах, а его одного отпустили боги, год продержав в морской пучине? А иные добавляли, это неспроста. Видно, он хирдманнами и расплатился. Думаешь, мне в радость было все это выслушивать?» Жрец задумчиво кивал. «И где же ты провел весь этот год, Арнгрим?» «Не помню», — буркнул сын ярла. «Помню, как тонул корабль. Потом я увидел синие очи Ран, матери бури». «У Ран зеленые очи», — возразил старик. «Так говорят саги». Арнгрим сбился. «Я видел синие. Словом, это последнее, что я помню. А потом я очнулся в доме у той, что стала моей невестой. Она нашла меня лежащим без памяти на берегу моря. И лишь много позднее я узнал, что прошел целый год. «Сдается мне, не ран ты встретил», — пробормотал Хавгоди. «Но продолжай». Когда я с женой вернулся в Яренфьорд, меня встретили не с радостью, а со страхом. Чтобы доказать семье, что я не драуг, мы поехали в великое святилище Эйкетре. Отец настоял. Иначе мне мигом сняли бы голову, приставили к заду и так зарыли в кургане. «Поведай об Эйкетре», — оживился жрец. «Верно там Херг размером с пиршественный стол?» «Там совсем не такое святилище, как у тебя», — объяснил Арнгрим. «Оно подобно медовому залу, только выстроенному для богов. Статуи владык Небесного Града увешаны золотом так, что слепит глаза, а на вершине горы огромный священный дуб. Туда меня не допустили». «И что сказали тамошние жрецы?» «Я не драуг, не мертвец». «Выходит, все благополучно?» «Нет», — помедлив, ответил Арнгрим. «Отец и братья пожелали принести богам благодарственные жертвы, но боги их не приняли». «Как не приняли?» «Не знаю. Отец пошел к верховному жрецу, и после разговора с ним все изменилось». «Вот оно как», — пробормотал Годи, косо взглянув на собеседника. «С того дня отец и двух слов мне не сказал и запретил приходить в Ярен». «Не мудрено», — проворчал жрец. «Я помню везунчика. Уж прости, но ты на него даже с виду не сильно похож». «Люди умирают в северных водах, не успев сделать и дюжины грибков к берегу, а я пробыл в море целый год», — едко ответил Арнгрим. «Отец выделил мне землю на отшибе и сказал: живи, как знаешь. С тех пор я там и живу, вдали от моря, и жизнь медленно утекает из меня». Жрец размышлял. «Твоя жена из Хольмгарда, верно?» — спросил он. «Ходят слухи, что она колдунья». Арнгрим кивнул, и его лицо на миг стало мягче. «Ее зовут Славейн. Если бы не она, я бы давно уже умер». «Многие считают, что ты проклят». «Не многие, а все», — ответил Арнгрим. «Я и сам так считаю, старик. Уже много лет я живу, будто тень самого себя. Затем я и пришел сюда, на эту гору. Я хочу понять, что за проклятие на мне, попробовать его избыть. Здесь порог Небесного Града. Здесь люди находят ответы на все вопросы». Хавгоди склонил голову на бок. «Так ты хочешь, чтобы я передал твой вопрос богам? Но почему не спросишь сам?» «Потому что боги не отвечают мне», — устало сказал Арнгрим. «Видно, как и ты, не считают меня настоящим сыном Ярла». Годи размышлял. «Что ж, попробовать-то можно. Вижу, дар богам принес», — спросил он, взглянув на корзину в руках подростка. «Петуха. Самого красивого. Громовержцу точно понравится, он любит яркое. А если мало, так бери и этого недотепу». Мальчишка побледнел от такой новости, но Ховгоди отмахнулся. «Раба не надо. Корзинку пусть поставит вон там. Но прежде назови свой вопрос». «Я пришел молить все отца, громовержца и воина об ответе», — медленно заговорил Арнгрим. «Что со мной произошло в море в тот год, которого я не помню? Мне снятся жуткие сны». «Это уже лишнее», — прервал его Годи. «Встань вот здесь. Мальчик, давай корзинку». Вскоре на свет был извлечен встрепанный и очень сердитый петух, черный, с красно-зеленым переливчатым хвостом, опутанный красным витым шнуром. «Кто такого красивого шнура не пожалел?» — хмыкнул Годи. «Жена», — ответил Арнгрим. «Говорит так праздничнее. Богов, говорит, надо радовать. Ну, Годи, не медли». Годи про себя усмехнулся, услышав в голосе проклятого былые властные нотки. «Сперва восславим богов», — сказал он. Удерживая бьющегося петуха под мышкой, он извлек особый нож для жертвоприношений. Этот нож, широкий и короткий, весь изукрашенный, формой рукояти напоминал боевой молот громовержца. Тот самый, которым бог грозы рассылал молнии, защищая границы миров. «Услышь, всеотец!» — торжественно запел Годи, обращаясь к старшему среди богов. «О, владыка небесного града! Учитель богов! Огнеокий, долгобородый, движущий звезды, покой приносящий, советчик в пути!» Выпивая священные имена божества, жрец покрепче перехватил петуха, начал поудобнее укладывать на камень. Тот, чуя скорую гибель, забился, закричал. «Услышь, о громовержец, владыка славы, защитник небесного града!» Ховгоди повернулся к следующему идолу. «Радующийся битве, кормитель воронов! Ай!» Петух, яростно забив крыльями, вывернулся из пут и клюнул жреца в тыльную часть ладони. Рука старика дрогнула. Сильная птица, оцарапав его большими когтями, вырвалась на свободу. Вспорхнув над каменным кругом, петух опустился на остроконечный шлем небесного воина и торжествующе закукарекал. Годи всплеснул руками и ринулся внутрь круга. Петух спорхнул на землю и побежал в сторону ельника. «Что стоишь, разиня?» — закричал Ховгоди, поворачиваясь к рабу. «Лови!» Подросток встрепенулся и кинулся за петухом в погоню. «Ну и что же все это означает?» — раздался позади язвительный голос Арнгрима. Ховгоди сокрушенно развел руками. «Право же, не знаю, что и сказать». «Истолкуй знамение, жрец!» Ховгоди посмотрел в сторону рощи, откуда с виноватым видом и пустыми руками возвращался раб. Судя по всему, поймать петуха ему не удалось. «Сдается мне», — со вздохом сказал старик. «Боги небесного града не приняли твою жертву». Арнгрим стиснул зубы. Взгляд вновь стал пугающе пустым. «Опять? Почему на этот раз? Может, им мало?» Бывший морской ярл выхватил из руки жреца священный нож и сам шагнул в каменный круг. Прежде чем старик успел остановить его, Арнгрим рассек себе руку. Кровь струйкой побежала на священный херк. «Да что ж ты, де?» Ховгоди оторопел, разевая рот и указывая на жертвенник. Арнгрим тоже застыл на месте, глядя, как кровь, падая на херг, шипит, светлеет и растекается прозрачными каплями. В воздухе сильно запахло водорослями. «Вышние боги, что ж это творится?» — пробормотал, наконец, Годи, осторожно приблизившись к жертвеннику. На нем не было ни капли крови, лишь лужица соленой морской воды. «А это как понимать?» — спросил Арнгрим. Он старался не подавать виду, но был так же ошарашен, как и старик. «Я такого отродясь не видал. Великое знамение!» Ховгоди со страхом посмотрел на Арнгрима. «Видно, парень, неспроста тебя утопленником-то прозвали». От взгляда Арнгрима Годи снова окатило морозом. В следующий миг бывший воин сгреб его за ворот рубахи. «Я пришел к тебе за ответами, жрец, к тебе и к вышним богам. Это ли не знак? Разъясни мне его!» «Великое знамение!» — бормотал Ховгоди. «Тут без богов не обошлось!» Арнгрим, овладев собой, отпихнул старика и уставился в облака. «Я надеялся, эта гора станет горой ответов», — громко произнес он. «Но вы снова отвергли меня, владыки Небесного Града. Что ж, в последний раз сегодня я склонил пред вами голову». От таких слов Годи испугался сильнее прежнего. «Не зли богов, молодой дурак!» — вскрикнул он, вжимая голову в плечи. «Тут до неба совсем близко, каждое слово слышно!» Годи даже чуть присел, ожидая, что забурлят тучи и наглеца испепелит молния. Ничего не произошло. Белые облака все так же безмятежно текли с юга на север. Арнгрим ядовито расхохотался, развернулся и зашагал прочь. Раб вскочил и поспешил за ним, стараясь держаться от хозяина на расстоянии. «Я вот что подумал, Арнгрим. Тебе надо найти ту богиню, — крикнул ему в спину жрец. «Которая твой корабль потопила! В море тебе надо!» «Благодарю! В море я уже был!» — съязвил утопленник, уходя по тропинке.